Глава 38. Я не умерла. Пока что. Нет, если только ад, о котором предупреждают странствующие проповедники, нереален, и я застряла в небытии. Тело парализовано, глаза и рот — единственное, чем я могу двигать. Хотя и не настолько, чтобы сфокусировать зрение или произнести какие-либо слова. Что бы ни было на том шипе, это оглушило меня, лишило сил. Но самое главное, это вызвало у меня сильную усталость. Я отчаянно борюсь со сном. Если я усну, смерть наконец настигнет меня. Я не готова умереть. Только не так. Я смутно осознаю, что меня тащат за руки. И в маминой хватке, сжимающей мои запястья, нет ни капли нежности. Меня выводят из розово-красной комнаты в коридор, ведущий к винтовой лестнице замка. Там мама поднимает меня, перекидывает мое обмякшее тело через плечо и несет вниз по крутящемуся пролету. Ее сила соперничает с силой Фиоры. Она движется с элегантностью Золы и решимостью Гензеля и Гретель. Она проходит не через ту дверь, через которую я вошла со двора замка. Она идет по другому коридору, по первому этажу. За ним открывается отдельная дверь, ведущая в другое место. В какой-то сад. Я пытаюсь оглядеться, но ничего не вижу, кроме камней, колючек и плюща. Моя голова прижимается к маминой спине. Сквозь цветочный аромат ее платья в воздухе витает отвратительный запах, приторно-сладкий, как от гниющего мяса. Зловоние усиливается, когда мы проходим сквозь тонкую, как паутина, занавеску. Она натянута между двумя садовыми оградами. Когда ткань спадает с моего свисающего капюшона и, трепеща, возвращается на место, я мельком вижу ее и ахую. Это не занавеска. Это фата Золы. Фата, которую Хенни украла из моего рюкзака перед тем, как оставить нас с Акселем. Страх давит на меня, как наковальня. Что мама сделала с моей лучшей подругой? С трудом я собираюсь силами и поворачиваю голову. Как только я это делаю, мои глаза широко раскрываются. По всему саду замка разбросаны мертвые тела. Потерянные жители деревни. Я вижу по крайней мере шестерых. Аларик Старк, Ида Гунтер, Эммот Мартин, Леода Вильгельм, Гарен Ленхарт, Хамлин Фогель. Остальные тела настолько разложились, что я их не узнаю. Там, где у них еще сохранилась кожа, она приобрела нездоровый серый оттенок. Все они в разных состояниях, словно их медленно тащили из сада. Лодыжки Эммота, Гэрона и Иды обвил плющ. Леода и Аларик запутались в колючках около внешнего кольца стен замка. Хамлин наполовину врос в дерево сразу за стеной. Его лицо частично покрыто корой. Желчь обжигает мне горло. Неужели мама убила их всех? Сколько еще жителей деревни тоже побывали в этом замке и теперь погребены в лесу? Моя мать опускает меня на землю и укладывает на ложе из плюща. Она откидывает назад мой капюшон и убирает волосы с моего лица. Ее глаза — пустые ямы цвета болиголова. Ее прикосновения осторожные, но безразличные. Я чувствую себя куклой, которую она выставляет на всеобщее обозрение. Просто средством для достижения цели. И я боюсь, какой будет эта цель и как это произойдет. «Теперь тебе нужно поспать», — воркующим голосом произносит она. И я усиленно хлопаю глазами, борясь с искушением. Это не больно, когда ты не можешь проснуться. Я покажу тебе. Что не больно? Она встает и на мгновение скрывается из виду. Когда она это делает, я вижу другого человека, лежащего в нескольких футах от меня. Ее глаза закрыты, а заплетенные в косу каштановые волосы повязаны красным платком. Хенни. Слезы подступают к глазам. Она мертва, как остальные жители деревни. Я осматриваю ее. Бледная кожа и губы, ввалившиеся глаза. Но вот грудь слегка вздымается и опускается. Ее дыхание слабое, но она все еще жива. Мама опускается на колени с другой стороны, убирает волосы Хенни с ее шеи и широко раскрывает рот. Ее губы обнажают зубы, а резцы удлиняются на полдюйма. Жуткая ухмылка расползается по ее лицу, когда ее глаза устремляются на меня. Сейчас я совсем не узнаю ее. Она больше не моя мама. Она холодная и бессердечная. Возможно, она унаследовала часть бабушкиной магии быть анивайантом. Но в отличие от меня, в ней есть что-то от животного. И когда она стала шиповничком, она стала порочной и извращенной. Она склоняется над Хенни, впивается зубами в ее шею и начинает сосать. Я подавляю приступ тошноты. Я не могу поверить своим глазам. Мама пьет кровь другого человека, кого-то, кого она знает и любит, хотя и не помнит ее. Веки Хенни подрагивают, руки дрожат, но она не просыпается. Моя мать забирает жизнь Хенни, и та ничего не может сделать, чтобы остановить это. Я напрягаюсь, чтобы закричать, завизжать, приподнять свое тяжелое тело, чтобы хоть что-то сделать, оттолкнуть маму, задушить ее. Я вздрагиваю. Я правда смогу это сделать? Я смогу убить ее? Воздух оглашает шум. Голоса. Бабушкины, чей-то еще. Кто-то с более глубоким голосом, от которого у меня внутри трепещут тысячи бабочек. Аксель, он нашел меня здесь? Мои губы с трудом выговаривают его имя. Я пытаюсь пошевелиться, но у меня получаются только жалкие движения пальцев. Если я не смогу позвать его, он не сможет найти нас вовремя. Замок огромен, а этот сад скрыт от посторонних глаз. Я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться. Из меня вырывается едва слышный звук. «Помогите!» Мама отрывает голову от шеи Хенни. Из уголков ее губ стекает кровь. «Не можешь дождаться своей очереди?» — спрашивает она. «Да, я тоже». Она выпрямляется во весь рост, и ее платье из красных цветов развивается вокруг длинного разреза на бедре. Она подходит к моей подстилке из плюща. «Твоя кровь может стать ответом. Красный, наконец, поможет мне вспомнить, что я потеряла». Она опускается на колени рядом со мной, словно перед алтарем. Ее клыки снова удлиняются. Я всхлипываю, и до меня наконец доходит, в чем суть нашей переплетенной судьбы. Она — клыкастое существо в полночном лесу, а я — дочь, которую она приносит в жертву. Ее ледяные губы касаются моей шеи, ее зубы вонзаются в мою плоть. Из меня вырывается крик, боль острая и мучительная, но мой голос тонок. Холод в горле сменяется потоком жидкого тепла. Я чувствую, как кровь бурлит в моих венах и попадает в рот моей матери. Женщина, которая дала мне жизнь, забирает ее у меня глоток за глотком. Чтобы она не почерпнула из вкуса моей крови, это побуждает ее кусать глубже, пить активнее. Она не собирается перекусывать мной, как делала это с Хенни. Она продолжит опустошать меня, пока мое сердце не перестанет биться. Возможно, где-то в глубине души она чувствует нашу связь и хочет большего, полагая, что я — ее ответ, ее окончательное удовлетворение. Но я уже сказала ей, чего она лишилась, и она мне не поверила. Придет ли она в себя, когда я умру? Неужели именно тогда проклятие наконец-то падет? Я вздрагиваю, когда ужасный озноб охватывает мое тело. Мой пульс бьется в быстром ритме стаккато. Перед глазами мелькают черные точки. Голова кружится все сильнее. Мои веки опускаются, затем полностью закрываются. Вот оно. Я по-настоящему, непостижимо и безвозвратно, умираю. В мое сознание врывается глубокое и дикое рычание. Я с трудом открываю глаза. Мимо меня проносятся шерсть и когти. Моя мать падает навзничь. Она отрывает кусок моей плоти. Боль ужасающая, но я слишком слаба, чтобы кричать. Мои глаза закрываются. Я с усилием открываю их снова. Перед моим взором предстает красивое лицо Акселя. Его глаза широко раскрыты от ужаса. Он обхватывает рукой мою шею. Его губы произносят мое имя, но я плохо слышу его. Кажется, он зовет меня со дна колодца. Я улавливаю лишь обрывки того, что он говорит. «Не уходи. Не можешь умереть. Я люблю». Затем его губы касаются моих. Поцелуй принца, обращенный к спящей принцессе, как в бабушкиной книге детских сказок. Но этот поцелуй не приводит меня в чувство. Перед глазами снова темнеет. Моя кожа становится холодной. Я дрожу. Мои веки невероятно тяжелы. Я больше не могу держать их открытыми. Они закрываются. Вокруг темнота, пустота. И тогда странное ощущение охватывает меня. Меня словно выворачивает наизнанку, хотя я физически не ощущаю, как это произошло. Я в воздухе. Парю над Акселем. Смотрю на него сверху вниз. Он трясет мое безжизненное тело, плачет, снова и снова зовет меня по имени. Этот момент кажется долгим и в то же время коротким. Время изменилось, перестало иметь значение. Аксель произносит мое имя в последний раз, затем опускает голову. Его рука опускается с моей шеи и падает на книгу, лежащую рядом с ним. «Сортес Фортуна». Он принес ее с собой, вместе с моим рюкзаком. Как только он невольно дотрагивается до книги, его плечи напрягаются. Он поднимает взгляд на моих маму и бабушку. Они сцепились в яростной схватке. Мама не уступает. Она такая же сильная, как волчица. «Здесь есть прялка?» — спрашивает Аксель у бабушки, торопливо произнося слова. Ее волчья голова поднимается. Она не перестает бороться со своей дочерью. «Да». Она быстро объясняет ему, где найти ее, не тратя времени на расспросы, зачем ему это нужно. «Только не трогай шипы». Он мчится обратно в замок. Я пытаюсь последовать за ним, но застреваю здесь, прикованная взглядом к своему телу. Я мертва. Осознаю я. Мое тело подо мной обмякло и распласталось среди плюща. Челюсть отвисла, кожа такая же бледная, как у других мертвых жителей деревни. Из глубокой раны на горле на камне стекает алая кровь. Я подавляю свой ужас и обращаю свой призрачный взгляд на мать. Почему она не изменилась? Не стала прежней? Она все еще шиповничек, обнажившая клыки и борющаяся с волчицей. Я не понимаю. Моя смерть должна была спасти ее. Ненавижу это место. Я вздрагиваю, услышав голос Олли, и вижу его сидящим на садовой ограде. Он оглядывает окрестности и содрогается при виде мертвых жителей деревни, которым суждено стать деревьями. Он даже не смотрит на то, что стало с моим телом. «Тебе не стоило приходить сюда. Я предупреждал тебя о женщине в красном. Я сказал, что тебе не следует пытаться найти ее. Я бросаю взгляд на свирепого человека, нападающего на бабушку. «Но она моя мама!» Он пожимает плечами, словно это ничего не меняет. «Вот что происходит, когда загадываешь неправильное желание». «Он слышал меня в той пещере?» «Почему неправильное?» Я приближаюсь к нему. «Я спасала им других». Он упрямо выпячивает подбородок, но затем его нижняя губа дрожит. «Ты обещала мне найти мои монетки». «О, Олли!» Чувство вины нарастает во мне, но у меня не хватает воздуха, чтобы прогнать его. Нет возможности избавиться от него. «Пожалуйста, пойми, мне нужно было спасать не только тебя». «Но ты никого не спасла, а теперь ты мертва». Я вздрагиваю от его слов, но у меня не хватает духу, чтобы возразить. Вместо этого обида остается неосязаемой, и я страдаю от этого еще сильнее. «Аксель поможет тебе. Он знает о твоих монетках». «Аксель не видит и не слышит меня. Пока не появилась ты. Только потерянные люди видели меня. Но ты видишь прошлое, Клара. Призраков и воспоминания. Я рассчитывал на тебя». «Призраков?» Я не предполагала, что способность видеть мертвых может быть частью моего дара. Олли — единственный дух, которого я встретила. «Мне так жаль». Аксель, тяжело дыша, бежит обратно в сад. Он держит тонкий железный прут длиной в 12 дюймов с заостренным концом. Веретено. Он отломил его от прялки. Я беспокоюсь о ядовитых шипах, но они исчезли, и его пальцы не кровоточат. Ему удалось убрать шипы, не уколовшись. Он склоняется надо мной. Я подлетаю ниже, чтобы видеть его лицо. Его кожа раскраснелась, а глаза влажно блестят. «Аксель?» Он не слышит меня и не видит меня. Я стала как Олли, фантом, потерявший осязаемость. Эта мысль уничтожает меня. «Я не должен говорить тебе, что пожелал, когда мне было 16». Бормочет он моей оболочке, лежащей в луже крови. «Но ты мертва, поэтому, думаю, теперь я могу признаться». При слове «мертва» он на мгновение зажмуривается и прерывисто вздыхает. «Я пожелал вернуть к жизни человека, которого я люблю больше всего». Он шмыгает носом. «Я имел в виду своего отца, но его тело так и не нашли, поэтому я никогда не пытался сделать то, что велела мне книга судеб». Я подплываю на дюйм ближе, желая прикоснуться к нему, положить руку ему на плечо. Я знаю, что мой голос не долетит до него, но не могу удержаться и спрашиваю. «Что там было написано?» Он гладит мое мертвое лицо. «Мне велели вонзить красное веретено в сердце человека, которого я люблю больше всех на свете». Слезы катятся по его щекам. «Понимаешь?» Он всхлипывает. «Это ты. Книга знала, что это произойдет, и где мы будем, когда это произойдет. Хотя я никогда раньше не понимал, что означает красное веретено. Но все в порядке. Думаю, теперь я понимаю». «Красное веретено?» Я бросаю взгляд на Олли, как будто он может помочь мне все прояснить. Но мальчик исчез. Волчица взвизгивает. Мои мысли путаются. Мама впивается зубами в бабушкину шею. Аксель вздрагивает, на мгновение отвлекаясь, но затем выдыхает и склоняет голову. Его прекрасные золотистые локоны падают ему на глаза. Он плотнее запахивает мою накидку на груди, приподнимается на коленях, держит веретено обеими руками в воздухе надо мной. Теперь я понимаю. Я кладу призрачную руку ему на плечо. Он — моя самая настоящая любовь. Пронзённый лебедь, с которым я навеки связана. Тот, кто изменил мою судьбу. «Сделай это!» — шепчу я. «Я выбираю жить. Это то, чего моя мама, моя настоящая мама, хотела. Ее сокровенное желание. Ее единственное желание. Поэтому она сшила мне накидку, дала желудь и научила быть смелой и бесстрашной». Аксель набирает в грудь воздуха и одним решительным и сильным движением вонзает веретено мне в сердце.